На спектакль собралась целая толпа народа, и многих несусветная цена не остановила. Большинство, правда, висели на крышах и заборах, особо ушлые горожане даже балконы сдавали, но это понятно. На 5 серебряных монет можно жить неделю в приличном трактире, причем в режиме «все включено». 9. Я помню, что в начале опуса упоминались совсем другие расценки, я их исправлю. Единственное, о чем я волновалась, так это о том, как будет долетать звук, но Нартер уверил, что данная проблема будет решена с помощью магических артефактов. Моя корзинка, кстати, его порадовала. Он даже посетовал, что сам до этого не додумался. Зато Нартер позаботился о другом, он притащил несколько маленьких подушечек, и мы устроились с максимальным комфортом. Увиденный спектакль, к сожалению, никакого впечатления на меня не произвел. Да, избаловали меня хорошие постановки с талантливыми актерами. А тут все как-то грустно было. Во-первых, меня совершенно не тронул сюжет о том, как главный герой умирал от любви к прекрасной даме. Страдал, угасал и мечтал поцеловать подол ее платья. Во-вторых, нарочито эмоциональная игра актеров откровенно раздражала. А в-третьих, хваленый герой-любовник-суперзвезда Ларрила мне совершенно не понравился. Ну ладно, с первым пунктом все ясно. У нас, в веке так примерно в 17-м, тоже была мода на умирающих от любви героев. Да она даже к 19 не совсем прошла. Вспомнить хотя бы пьесы Растана или роман «Капитан Фракас». Лет в 15 они мне даже безумно нравились. Со вторым пунктом тоже понятно. Ну, нет у них тут нормальной театральной школы. Не родился свой Станиславский со знаменитым «Не верю». Не принято, естественно, в жестах и диалогах. Бывает. В нашем мире тоже не все сразу началось. И далекий путь проделало кино от мельтешащих жестов и фраз до умения выражать чувства взглядом. 10. Не совсем корректно сравнивать, но все же «Подвиг разведчика» и 17 мгновений весны». Между ними четверть века, и это сразу чувствуется. Чего только стоит одна только сцена, когда Штирлиц сидит в кафе и курит, глядя на свою жену. Ни единого слова, но никому ничего объяснять не нужно. Однако самым большим разочарованием оказался сам Ларрила. Как-то я представляла себе героя-любовника более мужественным. Ну там торс накачанный, подбородок квадратный, еще что-нибудь в таком духе. А на сцену вышел балерун, весь из себя легкий и изящный, но никак не соответствующий моим представлениям о мужчине мечты. И как-то он слишком бодро выглядел для своего умирающего от любви персонажа, чересчур был искусственным и кукольным. Окружающий народ, правда, оказался не столь взыскательным, как я, им выступление понравилось. Актеров забросали подарками, в том числе денежными, и буквально вынесли со сцены на руках. Ларрила, кстати, сел в какую-то очень дорогую карету. Видимо, не смог устоять перед какой-нибудь платежеспособной фанаткой. Что ж, не он первый, не он последний. Нартер после спектакля тоже пребывал где-то в Империях, так что я отложила разговор о развитии подводного бизнеса на потом и отправилась работать. Помимо изготовления необходимого количества зелий и артефактов, я хотела подумать над новым проектом. Меня не оставляла мысль об исследовании морского дна, а для этого нужно было решить весьма важную проблему. Во-первых, как контролировать неживую тварь под водой, чтобы она плыла именно туда, куда тебе нужно, а во-вторых, как смотреть ее глазами. Еще одной проблемой стали гномы. Наш типографский проект со временем стал приносить все больше и больше денег, и моя доля, соответственно, увеличилась. Я уж не говорю о том, какие финансовые реки поплыли к бородачам с момента открытия карусели. Данные аттракционы поставили и в других городах, причем в особо крупных, по 2-3 экземпляра. До времени я довольствовалась бартером. Все равно мне нужен дом и канализация. Но, рано или поздно, дело дойдет до живых денег, и гномы заранее бурчали по этому поводу. Поскольку бодаться с бородачами и оттаптывать им любимые мозоли в мои планы никак не входило, я подумал об альтернативах. Список бартера нужно было расширить. Гномьи кланы очень тесно связаны между собой, так что для Бронина не будет сложно выйти на тех, кто занимается поставкой ткани и мебели. Не эльфийских, конечно, официально пользоваться их товаром разрешено только первому сословию, а за контрабанду цена вырастет вдвое от и так далеко не маленькой цифры, но что-нибудь уютное, удобное и функциональное. Я бы даже пару эскизов нарисовала, но мои таланты в сфере рисования оставляют желать лучшего. Хотя несколько идей по дизайну штор набросать я вполне способна, и одежду хотелось бы заказать более привычную, но заключать с гномами контракты по бартеру пора прекращать. Между прочим, Дьорл Хейтрин мне недвусмысленно намекал, что орки тоже не отказались бы купить у меня на корню какую-нибудь полезную идею, и я подумываю насчет воздушного шара. Нет, не путешествовать на нем, а катать местных экстремалов. Полагаю, что использовать шар в качестве средства передвижения и наблюдения и без меня додумаются. При изобретении первого монгольфьера в моем мире обошлись без магии, но мы пойдем другим путем. Почему бы не облегчить себе жизнь, если есть такая возможность? Итак, что мне приходит в голову при словосочетании «воздушный шар»? Хех, Жюль Верн приходит в голову. Ну, и еще пара познавательно-развлекательных передач. Помнится, в одной из них энтузиасты сбацали воздушную конструкцию из подручных материалов, пытаясь доказать, что данный механизм было можно изобрести во времена индейцев, дабы с него обозревать рисунки на Платоноска. Теперь бы еще вспомнить последовательность действий этих изобретателей и материалы, с которыми они работали. Собственно, была у меня и еще одна идея по поводу того, как мне дальше взаимодействовать с гномами. Однако прежде, чем воплотить ее в жизнь, я решила посоветоваться с Нартером и с Гирлом Трисом. У них жизненного опыта всяко побольше, чем у меня, так что откровенной ерунды не посоветуют. К тому же, мы были связаны контрактом по использованию изобретенного мной магического аналога акваланга. И Нартер, и Гирл Трис активно занимались подводной охотой, поднимая на поверхность жемчуг, кораллы и раковины. На монстров они тоже охотились, а вот с затонувшими кораблями было туго. Вроде бы, и свидетели находились, и места указывали, но пока поиски оканчивались неудачей. Ну, было бы странно, если бы каждое погружение приносило огромный доход. В общем-то, Нартер с Гирлом Трисом и так очень даже не бедствовали, зарабатывая больше, чем рядовые охотники. Встретиться с ними я решила ближе к вечеру, чтобы не отвлекать от работы. Мужчины сидели у костра и варили уху. Судя по всему, они только недавно вынырнули на поверхность, волосы у обоих все еще были мокрыми. «Присаживайся», — пригласил меня Дьорл Трис. «Присоединишься к нашему ужину?» «Нет, спасибо. Я пришла за советом». «Ну, советы, не монеты. Ими поделиться не жаль», — улыбнулся Нартер. «Я заключила контракт с гномами. Продала им несколько идей. Самобеглая коляска, твое изобретение», — уточнил Дьорл Трис. «Да, в том числе. Карусели тоже, кстати, как и двухколесные повозки. А почему ты именно с гномами стала сотрудничать?» — удивился Нартер. «Почему не с людьми? Или с орками? Дело случая», – пожала плечами я. Я пришла к гномам с заказом и, посмотрев на их станок, поняла, как можно облегчить печатный процесс. Ну а там одно потянуло другое. Литеры, краска, закрепляющие составы было где развернуться. Ну и поскольку гномы предложили мне неплохую долю с прибыли, я решила сотрудничать именно с ними. Вы же оба знаете, какие ограничения накладывает контракт по части изобретений. Охотники синхронно скривились и кивнули головами. Да уж как вспомню, сколько интересных идей пришлось отдать Академии почти даром, сожалеюще вздохнул Дьорл Трис. Вот-вот, мне тоже показалось, что это не вариант. Поэтому я заключила с гномами договор, по которому они заказывают мне изобретение и оплачивают затраты на его изготовление. В результате я получаю долю с прибыли. По финансам получалось неплохо, и до сих пор меня все устраивало. А теперь ты считаешь, что мало запросила, хмыкнул Нартер. Тогда вряд ли мы можем тебе помочь. Условия магического контракта можно изменить только с согласия второй стороны, а гномы никогда на это не пойдут. Да нет, меня моя доля вполне устраивает. И пересматривать соглашение только потому, что мне так в голову стукнуло, я не буду. Дело в другом. До сих пор я принимала свою долю не в деньгах, а в услугах. Гномы решили вопрос с канализацией и строят мне сейчас дом. Возможно, я еще смогу взять с них свою долю тканями, мебелью, посудой и даже ингредиентами. Но это тоже будет продолжаться недолго. Полагаешь, возникнут сложности, когда тебе уже не нужны будут ни услуги, ни товары от гномов? Понимающе хмыкнул в усы Дьорл Трис. Ну не то, чтобы совсем не нужны, но явно не в таких количествах, согласилась я. В общем-то, мне в голову пришел еще один вариант, но прежде, чем предлагать его гномам, я хочу с вами посоветоваться. С интересом тебя слушаем. По окончании школы, вместе с дипломом бакалавра, Я получила счет на круглую сумму. Ну, вы сами были в схожем положении, так что подробностей, полагаю, вам не требуется. Если не секрет, сколько тебе насчитали? Полюбопытствовал Нартер. На момент окончания школы было 429 золотых. 11. Денежная система еще в процессе продумывания, так что цифры могут измениться. И еще один момент. Общий долг приведен в цифре золотом. Стоимость готовой продукции для погашения долга тоже привязана к золоту. Допустим, за один зелье от простуды списывается 1/100, условно, золотой монеты. Можно покрыть долг живыми деньгами, но тогда именно золотыми. Поскольку стран много, и вес монет со временем меняется, то за образец берется некий стандарт определенного веса и пробы. Типа рисингский золотой короля Рамуальда и Великого. Сколько? Хором изумились охотники. У меня было почти на треть меньше, признался Нартер. У меня тоже, кивнул Георлтрис. Скорее всего, и у меня было бы меньше, если бы я не ухватила сразу и алхимию, и артефакторику. Ну и потом меня любопытство сгубило. На первом году обучения я посещала много лекций, и по боевым искусствам, и по лекарскому делу. Да в свой второй год я не все бросила. Тогда, понятно, я алхимию с артефакторикой сам осваивал, уже после школы, и на самом примитивном уровне, вздохнул Георлтрис. Спасибо, учитель помог. И мне учитель помог, хмыкнул Нартер, кивнув на одноногого охотника. Без элементарных знаний я бы не выжил. Вот и я подумала, что без элементарных знаний не выживу. Лучше уж знать, где какая тварь водится, и чего от нее ожидать можно, вздохнула я. Тогда есть шанс сохранить собственную жизнь, а то и подзаработать. Мое жилище, если вы не в курсе, досталось мне по наследству от 2 вурдалаков. А долг да отработаю я этот долг. С учетом того, что мы с корабля подняли, я уже треть оплатила. И вот пришла мне в голову такая мысль, а не перезанять ли денег у гномов? Деньги, у гномов, да ты знаешь, какие они проценты дерут. Можно подумать, академия дерет меньше, фыркнула я. В лавке моя улучшающая внешность мазь стоит почти 20 бронзовых кубиков, а по контракту академия покупает ее всего за 9, и потом я оплатила уже треть своего долга. Все равно осталась весьма впечатляющая сумма, а бородачи очень не любят расставаться с деньгами. Они уже сейчас жмутся, когда нужно выплатить всего лишь твою долю от прибыли, а ты хочешь их растрясти почти на 300 золотых. Покачал головой Нартер. Да уж гномы счет деньгам знают, и расставаться с ними не захотят, поддержал его Георлтрис. Это ты можешь получать свою долю продукции, а Академия на такой размен точно не согласится. Или цены установит такие, что гномы удавятся от жадности. То есть смысла нет, расстроилась я. Почему? Смысл всегда есть. Попробуй встреться, поговори, посоветовал Георлтрис. Кто ее знает, какие у гномов отношения с Академией? Может, они найдут вариант, который их устроит. Просто не рассчитывай на многое, и очень, очень внимательно читай договор, иначе попадешь в еще большую долговую кабалу. Не сказать, что меня сильно порадовал совет, но я все-таки рискнула поговорить с Браниным. Закинув удочку насчет очередного девайса в сфере развлечений, в роли которого должен был выступить воздушный шар, я начала прощупывать почву по поводу дальнейшего сотрудничества. Бранин энтузиазма не проявил. По его расчетам, гномы еще как минимум год могли работать со мной по бартеру. Обставлять дом – занятие долгое и недешевое, а к нему еще нужно будет хозяйственные пристрои делать. К тому же, если гномам понадобится какой-нибудь сложный артефакт, они заплатят за идею его разработки, как это было с велосипедами и самобеглыми колясками. Я выслушала Бранина, покивала и отправилась к Мартису. Вваливаться напрямую к главе городской безопасности мне показалось неприличным. Дьорл Хайтрин, может, и задавал наводящие вопросы по поводу, как бы ему тоже заработать на моих идеях, но вполне вероятно, светиться он не захочет, и мне придется иметь дело с его приятелем, Дьерлом Лильерсом. Ну а поскольку за поднятые из затонувшего корабля вещи орк рассчитался довольно щедро, полагаю, с ним можно будет иметь дело и дальше. Тем более, что Дьорл Лильерс, в отличие от своего друга, может позволить себе закрыть глаза на некоторое несоблюдение законов. Да он сам контрабандой не брезговал, что уж говорить об остальном. Мартис выслушал мое предложение и свел меня с Дьерлом Лильерсом на следующий же день. Пижонски одетый орк, которого, если бы не клыкастая физиономия и зеленоватая шерсть, можно было бы принять за героя романа Джейн Остин, встретил меня с радушием и даже предложил пропустить по стаканчику вина. Я отказалась. Мне нужна была абсолютно трезвая голова, поскольку переговоры предстояли нелегкие. На сей раз, свою идею я хотела продать не за встречную услугу, а за живые деньги. Идея подняться в небо вызвала у Дирла Лильерса некоторый ступор. Он даже переспросил, уверена ли я, что такое в принципе возможно. Ха, да у меня даже работающая модель с собой была. Вот только я не собиралась ее показывать, пока мы не подпишем хотя бы предварительный контракт, после которого Дьорл Лильерс, даже если не купит мое изобретение, не сможет ни рассказать о нем, ни его повторить. «Значит, ты уверена в своем изобретении», — задумчиво констатировал орк. «Вполне. На данный момент оно даже не магическое, и продавать его Академии я не обязана. А вот если мы заключим контракт, я под него разработаю любопытный артефакт, права на которые будут принадлежать оркам». Дьорл Лильерс в задумчивости несколько раз прошелся по кабинету. Ну, определенный риск в моем изобретении был. Во-первых, идея подняться в воздух не владела умами горожан, и кто знает, сколько желающих будет опробовать новый аттракцион. Во-вторых, полную безопасность гарантировать было невозможно. Навернуться с верхотуры можно было так, что костей не соберешь. Ну и, в-третьих, моей была только идея и артефакт, который заменит горелку. Вкладывать деньги и создавать объект придется оркам. В принципе, мою идею можно использовать не только для развлечения, но и в военных целях, подсказала я. Разведку вести с высоты птичьего полета или скинуть что-нибудь на голову врагам. Полагаю, на подобный проект из казны вполне могут выделить деньги. Особенно если поговорить с нужными людьми, хмыкнул Дьорл Лильерс, согласно кивнув головой. При надлежащем стимулировании чиновники вполне могут протолкнуть этот проект, но для начала его нужно сделать и посмотреть, что он из себя представляет. «Ладно, уговорила, давай подпишем предварительный контракт, и я взгляну на твое изобретение». Склеить воздушный шар из плотного эльфийского шелка было делом несложным. Привязать к нему импровизированную корзинку из папье-маши и использовать в качестве горелки один из алхимических реактивов – тоже проблемы не составило. Шар постепенно надулся и поднялся вверх, удерживаемый только прочной нитью. В принципе, здесь можно обойтись вообще без магии, подбрасывая в огонь солому, но, согласитесь, это будет не слишком удобно. Так просто, изумленно прошептал Дьорл Лильерс. Нет, артефакт здесь необходим. Я так понимаю, он позволит дольше пребывать в воздухе? Да, а также позволит регулировать высоту. В принципе, у меня были наметки и по поводу регулирования направления полета, но делиться ими я не собиралась. Самой пригодится. Идея создания собственного летательного аппарата не только не умерла, но и постепенно обрастала деталями. Я надеюсь, рабочую версию твоего изобретения придется шить не из эльфийского шелка, пробурчал Дьорл Лильерс, рассматривая макет подробнее. Нет, у меня имеется более дешевый вариант. Какой шелк? Мало того, что эта ткань официально предназначалась для представителей первого сословия, так еще и стоила бешеных денег. Зачем нужны такие траты? В нашей истории изобретатели воздушных шаров были скромнее, использовали куски хлопчатобумажной ткани, которые пришили к бумажным листам, соединили друг с другом петлями и укрепили вертикальными стержнями. И ничего, их шарик поднимался на километр, а летать на нем можно было аж четверть часа. Чем мы хуже? Идея интересная, вынужден был согласиться Дьорл Лильерс, но для ее воплощения потребуется время. Я бы начал с чего попроще. Ну понятно, денег хочет подзаработать, чтобы с новым проектом не пролететь. Логично и объяснимо. Что ж, можно пойти навстречу интересам трудящихся. И я предложила идею самоката. Надо же чем-то детей порадовать. Орк внимательно посмотрел на предложенные рисунки, оценил идею и согласился подписать еще один контракт. Поскольку велосипеды пользовались спросом, вполне логично было предположить, что и самокаты будут продаваться. Кто не захочет побаловать собственного ребенка? С велосипедами, кстати, получилась довольно занятная история. Столичная звезда театра Лорила, увидев один из агрегатов, захотел себе такой же, и уже через день рассекал на велосипеде по городу. Не знаю уж, сам купил или подарил кто из фанатов, но данный факт мне был на руку. Лорила послужил лучшей рекламой новому виду транспорта, и даже увез его с собой в столицу, что обещало гномам расширение рынка. Они пока так далеко не замахивались, но, похоже, судьба и случай все решили за них. Продвигались дела и с моим новым проектом, неживой тварью для наблюдения под водой. Мой вентер периодически поставлял мне материал для опытов, и я уже поняла, как можно контролировать рыбину в воде. Самым сложным оставался вопрос получения информации от этой самой рыбины. Я перепробовала несколько вариантов, пока ко мне в голову не пришла довольно простая идея. Если я умею забирать определенные свойства у неживой сущности и переносить их на предметы, то почему бы этим не воспользоваться? Только, на сей раз, решить вопрос несколько по-другому. Во-первых, неживая сущность продолжит действовать, а во-вторых, я возьму всего одно свойство, непосредственно передачу изображения, и перенесу его на плоскую тарелку, которая будет показывать все, что видит своими глазами рыба. Русские сказки рулят. Зачем изобретать что-то новое, если путная идея уже есть? Вопрос в том, насколько изображение будет четким и объемным, но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно экспериментировать. Дьорл Маурс, глава хлоипского клана теней, поплотнее закутался в плащ и поежился. Мелкий холодный дождь проникал за шиворот, несмотря ни на какие амулеты, а стылый ветер пробирался под теплую куртку и бросал мелкий мусор на серые могильные плиты. Летняя ночь выдалась на удивление холодной, но тени работали в любую погоду, особенно в такой ситуации, когда от результатов их деятельности зависел покой страны. Приезд Ее Величества Мильстрин не обрадовал никого из тех, кто отвечал за городскую безопасность. Королева вела себя так, что для ее охраны требовалось множество людей и усилий. Понятно, что она искала популярности у толпы, но тем, кто обязан был сохранить ей жизнь, легче от этого не становилось. Да еще этот заговор, всплывший так неожиданно и совершенно не вовремя, или слишком вовремя, поди, разберись. Дьорл Маурс еще раз перебрал в памяти все, что ему известно. Богатые представители второго сословия намеревались сменить владельца трона на кого-то, кто будет более внимателен к их интересам. Дожили. Какие-то торговцы и менялы собираются решать судьбы страны, и ведь среди благородных нашлись популисты, которые обещали поспособствовать перевороту. Глава хлоипского клана теней в упор не верил, что благополучные торговцы додумались до такого сами. Не еет. Их явно кто-то подзуживал. Выяснить бы только, кто именно, и почему одним из центров заговора оказался провинциальный хлоиппа. Решили, что им тут проще всего затаиться, вполне разумно с их стороны. И, если бы не случай, у заговорщиков получилось бы и дальше держать в тайне свои планы. Надо отдать Мартису должное, если бы не его въедливость, никто ничего не узнал бы. Казалось, какое дело главе городского клана охотников до подозрительной смерти какого-то караванщика. Родня претензий не предъявляет, и ладно. Но при всей своей молодости, Мартис был прекрасным специалистом и никогда не пренебрегал мелочами. Охотник, конечно, рассчитывал выйти на контрабандистов или нечистых на руку наследников, но итог получился куда внушительнее. Допрос трупа выявил заговор против правящей династии. И чем дальше с этим заговором работали тени, тем больше нюансов в нем появлялось, и больше подозреваемых. В свете выясненных обстоятельств, выбор хлоиппа в качестве места ссылки Ее Величества Мильстрин выглядел до нельзя подозрительно. Не менее подозрительным казался и приезд в город одного из столичных алхимиков. Он был настолько тихим, что его никто не заметил. Мужчина почти не высовывался из трактира, где снимал комнату, ничего не варил, и казался со стороны обычным торговцем, решающим свои дела. То, что тихий гость привлечет внимание аж имперского главы теней, не ожидал никто. Впрочем, вряд ли подозрительный алхимик являлся единственной причиной приезда высокого начальства. В клубок сплелось все, и проблемы в королевской семье, и ссылка Ее Величества, и заговор, нити которого вели именно сюда, в хлоиппа. Разумеется, в дела высокого начальства Дьорл Маурс был посвящен только частично. Велено называть милорда Дьерлом Темпримом, так тому и быть. Велено выследить подозрительного алхимика, значит, будем следовать за ним, как привязанные, даже на кладбище. Вот чего этого алхимика сюда понесло, некроманский зуд одолел, если дело закончится только недозволенными ритуалами, это еще полбеды. Но интуиция подсказывала Дьерлу Маурцу, что поднятие неживой армии будет одной из наименьших его проблем, как бы не натолкнуться на тайну, которая превышает его уровень доступа. В общем-то, Дьерлу Маурцу еще в школе обрисовали, какие перспективы его ждут в случае, если его кандидатура будет одобрена для вступления в клан теней. Хорошая зарплата и списание долга по контракту уже являлись достаточным стимулом. А ведь еще предлагалась возможность усовершенствовать свое тело, увеличить продолжительность жизни и получить допуск к весьма любопытным знаниям. Однако, Помимо положительных моментов, были и отрицательные. Во-первых, изменения тела переносили не все. Во-вторых, контроль за тенями был намного жестче, чем за другими выпускниками школы. И, в-третьих, всегда существовала вероятность соприкоснуться с тайной, превышающая имеющийся у сотрудника уровень допуска. В последнем случае могло быть три варианта событий: тень убивали, лишали памяти или повышали в должности до необходимого уровня. Последнее случалось чрезвычайно редко. В этой профессии, как и в любой другой, все высокие посты уже были заняты представителями первого сословия, вторыми и третьими сыновьями благородных семейств, которым не светило наследство. В общем-то, Дирлу Маурцу еще при приеме в клан теней пообещали, что своей смертью ему вряд ли удастся умереть. Когда работаешь в секретной организации и узнаешь слишком много, ничем хорошим это не заканчивается. И если в 16 лет данный факт воспринимался вполне нормально, поскольку дурь в одном месте играет, а секретные операции кажутся до безобразия романтичными, то с возрастом точка зрения несколько меняется. Нет, смерти тени не боялись. Это казалось глупым, поскольку они сами частично были нежитью. А вот терять память и личность не хотелось совершенно. Тем более, если ты уже достиг в карьерном росте практически своего потолка, стал главой хлоипского клана теней. Дьорл Маурц осторожно переместил вес с одной ноги на другую и продолжил вглядываться в темноту. Столичный алхимик долго бродил по кладбищу, вглядываясь в надписи на плитах, а потом присел на поваленное дерево и вот уже почти час строчил что-то в книге, подсвечивая себе магическим фонариком. Чего, спрашивается, ему в трактире не писалось? Или на алхимиков снисходит вдохновение только при виде могильных плит? А может, это просто кое-кто давно не сидел в засадах? Дьорл Маурс невольно улыбнулся. Да, он действительно уже много лет не занимался полевой работой. Для этого имелись рядовые сотрудники. И, в любом другом случае, грязная работа досталась бы им. В любом другом, только не в этом. Не тогда, когда личность алхимика интересует имперского главу теней. Нет уж, сами покараулим. Ситуация и так складывается неоднозначная. Лучше ее не обострять. Может, ему повезет, и все обойдется. Королева уедет, алхимик тоже, заговор рассосется, и в Хлоиппа снова начнется мирная жизнь. Смешно, да. Дирлу Маурцу, конечно, везло по жизни, но не настолько. Нет, на богов жаловаться не стоило. Сколько отобрали в школе кандидатов в тени? На его курсе человек 30. А сколько осталось? Всего двое. Отбор не просто жестокий, жесточайший. А потом, сколько раз Дьорл Маурц рисковал жизнью? Сколько раз он отправлялся на задания, с которых просто невозможно было вернуться живым? Однако ему везло. До сих пор, до того самого момента, пока в Хлоиппа не закрутилась вся эта свистопляска. Алхимик сидел на кладбище почти час, потом еще раз обошел несколько могильных плит и начал чертить что-то на земле, то и дело сверяясь со своими записями. Дьорл Маурс судорожно вдохнул. Нет, только не это, только не магический круг. Про ритуал вызова потусторонних сущностей Дьорл Маурс только читал, и то в качестве исторического примера, поскольку подобные вещи были запрещены уже несколько сотен лет. Откуда вообще алхимик знает о подобном ритуале? Медлить было нельзя. Если Дьорл Маурс правильно помнил, последний такой вызов закончился явлением огненной сущности, извержением вулкана и гибелью огромного города. Поскольку сам вызывавший погиб, выяснить, чего он хотел добиться и зачем связался с подобным ритуалом, не удалось. Ну, может быть, в этот раз повезет больше. Дьорл Маурс подобрался к алхимику ближе и, выждав нужный момент, нанес удар. Сбить алхимика с ног и связать его не составило никакого труда. Склонный к полноте магистр явно не мог противостоять тренированному человеку. Обезвредив злоумышленника, Дьорл Маурс подал сигнал своим сотрудникам, караулившим за периметром кладбища, и раздавил сигнальный амулет, подавая знак имперскому главе теней. Блондин появился так быстро, как будто тоже ожидал неподалеку. Он внимательно осмотрел магический круг и нахмурился. Что, неужели Дьорл Маурц ошибся? Я решил, что алхимик собрался вызвать потустороннюю сущность, потому и остановил его. Правильно сделал. Блондин склонился над магическим кругом и, казалось, пытался прощупать каждую линию. Хрупкие пальцы трепетали над каким-то рисунком, и мертвенно-синее свечение охватывало не только руки, но и тонкое кружево манжет. Этот придурок действительно пытался вызвать потустороннюю сущность, осторожно поинтересовался Дьорл Маурс. Нет, но ты остановил нечто не менее опасное. Милорд, мы следили за окрестностями, никого подозрительного не появлялось», — отрапортовал один из рядовых теней. «Я же просил, называйте меня Дьерлом Темпримом», — зашипел блондин. «Неужели так сложно запомнить? А по поводу сообщников они сейчас в другом месте». Несколько пассов руками, активированный артефакт, и пентаграмма неожиданно начала светиться. «Что это?» — нервно поинтересовался Дьерл Маурс. Как-то не нравилась ему вся эта происходящая ерунда, которую он не мог контролировать. «Полагаю, это портал», — хищно улыбнулся блондин. «Давненько я такого не видел. Мне-то казалось, что уничтожены все упоминания о их разработках, и только тени владеют знаниями о том, как их правильно создавать». «М-портал?» — переспросил Дьерл Маурс. «Он вообще не представлял, что это такое, и чем это может грозить. Чтобы тебе было проще понять, представь, что это дверь, только ведет она в весьма отдаленное от нас место. Ты очень своевременно остановил алхимика. Еще немного, и ему удалось бы полностью активировать магический круг. А вот куда этот портал ведет, и кто ждал по ту сторону, это нужно расспросить магистра. И мы расспросим». Дьерл Маурс невольно передернул плечами. Да уж, расспрашивать-то не умели. Алхимик расскажет все, что он знал, и даже то, что давно забыл. И еще неизвестно, останется у него голова на плечах или ее ампутируют за ненадобностью. Хотя нет, последнее вряд ли. Тени слишком любит экспериментировать с некромантией, чтобы разбрасываться чужими телами. Алхимику в любом случае не жить, но от степени его откровенности зависит, его просто убьют или убьют с особой жестокостью. Лето пролетело мимо меня со свистом. 12. Я подумала, что течение времени тоже может отличаться от нашего мира. В местном году 13 месяцев, в каждом 39 дней, 3 раза по 13, что связано с местной мифологией. Я написала в предыдущем примечании, что общий долг ГГ по контракту – 429 золотых, она должна зарабатывать примерно 11 золотых в месяц. Именно из этих соображений никто не пересчитал и не поймал меня на таком косяке. Мой огород радовал меня урожаем, и теперь, помимо домашнего мыловарения и изготовления свечей, встал вопрос и о консервировании, а также о хранении продуктов. В общем-то, внутри мегалита места хватало, но температура хоть и была чуть ниже комфортной, как того требовала техника безопасности, для хранения продуктов не подходила. С ингредиентами пока проще было, они умещались в сундуке, и срок годности у них, в любом случае, был весьма ограничен, а консервация сказывалась на свойствах не лучшим образом. Решение было довольно простым: разделить огромное помещение на два. В одном установить печку для минимального обогрева лаборатории, а в другом оставить все, как есть, и хранить продукты, благо зимой, наверняка, температура снизится до необходимой. Нужно только полки приобрести, и ящики, в которые картошку можно ссыпать. В конце концов, две бочки с гномьим пивом прекрасно себя чувствуют в моем мегалите, так что и остальные продукты сохраним. Многочисленные заготовки на зиму отнюдь не мешали мне продолжать эксперименты с подводной тварью. Дьорлтовис притащил мне довольно мерзкую тварь черного цвета с острыми зубами. Нечто из подсемейства пираньевых, только около метра длинной. Да рисковые все-таки люди, эти охотники. Ладно я, спокойно спускавшаяся под воду вследствие незнания реалий, но они-то прекрасно представляли, что может ожидать на морском дне. БРРР. Становиться искателем сокровищ как-то резко расхотелось. Итог моих многонедельных экспериментов можно было признать условно удачным. Тварь под водой плавала, отзывалась на команды и даже послушно передавала изображение на тарелочку. Вот только разобраться в нем было проблематично. Все-таки, рыба видит совсем не так, как человек. Один только угол зрения от 150, а по вертикали до 170, а по горизонтали чего стоит. Привыкнуть к подобному было сложно. Научиться разбираться в увиденном и ориентироваться в подводном пространстве, тем более. Зато, во время работы над рыбиной, у меня появилась довольно оригинальная идея по созданию артефакта. По идее, он должен будет стать чем-то вроде усовершенствованной сигнализации щита, накрывая куполом круг диаметром в 10 метров. Больше пока не получалось. Впрочем, охотники – преимущественно одиночки. А для одного – это вполне приемлемый вариант. Артефакт не только просигнализирует об опасности, но и выдержит первый бросок твари. А если монстр не особо мощный будет, то и пару-тройку бросков. Охотники, конечно, разные сигналки ставят и спят чутко, но лишняя защита не помешает. Чтобы проверить, насколько созданный мною артефакт эффективен, я решила привлечь Нартера. У нас с ним сложился неплохой партнерский союз, приносивший выгоду нам обоим. Я подтягивала Нартера по самым элементарным зельям и мазям, а он проводил ликбез по боевке. Нет, великого воина из меня не получилось. Да даже среднего не получилось, не хватало физических сил. Но я, по крайней мере, начала нормально тренироваться и получила шанс хотя бы отразить удар и выгадать несколько минут на то, чтобы сбежать. Слава местным богам, дыхалка у меня была хорошая. Нартер пытался меня и чисто теоретически подковать, но получалось не очень. Одно дело – обладать знаниями, и совсем другое – уметь их передать. Это дано не каждому. Нартера я застала у Дьерлатриса, но вместо того, чтобы готовиться к очередному погружению, он явно собирался в очередное путешествие. Странно, охотник, вроде бы, давно уже никуда не уезжал. «Привет, ты куда собираешься?» – полюбопытствовала я. «Предложили хороший заработок. В горах появилась тварь. Ступень шестая, не меньше, можно хорошо заработать. Угу, а можно без головы остаться?» – мрачно возразила я. «Добыча со дна морского перестала тебя устраивать?» «Не перестала, но вскоре наступит сезон штормов, и приближаться к морю будет опасно. И когда отправляешься?» «Через десяток дней. Мне это не нравилось. Мне это определенно не нравилось. Я настолько привыкла к Нартеру, что не хотела с ним расставаться. Да, погружение на дно морское тоже было небезопасным, но не настолько, как прыганье по горам за особо опасной тварью. Я переживала за своего партнера. Как-то, по-моему, даже чересчур переживала. В конце концов, он взрослый парень, и давно уже сам решает, куда ему идти и как поступить. А если уж мне так хочется, чтобы он вернулся, нужно его снарядить в дорогу как следует. Первой под руку мне подвернулась фляга. Завязать ее на подпространство не составляло особого труда, так что получилась весьма полезная вещь. Нет, запас воды будет не бесконечным, но 4 ведра лучше, чем 3 стакана. Комплект зелий, мазей, амулетов и артефактов я пополняла постепенно, но получался вполне приличный запас почти на все случаи жизни. Разумеется, в основном я уделила внимание боевым и лечебным. Еще одной моей идеей было подарить Нартеру одежду, не покупную, естественно. Я вспомнила, что когда-то умела вязать, и решила восстановить навыки. Шерстяные нитки, краска, немного усидчивости, и теплый свитер с высоким горлом был готов. Рисунок, правда, получился простеньким, на более сложный не хватало времени, все-таки отсутствие практики сказывается, но вещь вышла теплая и добротной. Нартер был растроган до глубины души. По всей видимости, охотник совершенно не ждал от меня никаких подарков. Ну, он же не посторонний человек. Между прочим, несмотря на то, что мы плотно сотрудничали, Нартер ни разу ничего не попросил на халяву, в отличие от некоторых. Да уж, даже вспоминать смешно. Ко мне в дом, если глобальную стройку можно назвать домом, притащился никто иной, как его звездность Лорила. Представляете, как я обалдела, увидев это чудо. Ладно, не будем принимать во внимание, что место жительства у меня нехорошее, столичная звезда мог этого не знать. Но с чего он притащился именно ко мне? Зелья и мази в лавке купить можно. Однако оказалось, что Лорила посетил меня с дальним прицелом. Как я поняла, его задумкой было очаровать молодую дурочку и поиметь нужную продукцию на халяву. Как же меня это взбесило, кто бы только знал. Ладно бы правда Лорила нуждался в деньгах, так ведь нет же. Дорогая одежда, куча украшений и благополучный вид уверенного в завтрашнем дне человека. Суперзвезда тренированно улыбался, демонстрируя отбеленные зубы, манерно откидывал назад белокурые пряди, встряхивал кружевными манжетами, демонстрируя перстни, и разговаривал с придыханием. Да, не думаю, что подобная манерность произвела бы на меня впечатление даже тогда, когда мне реально 17 лет было. Чего уж говорить о нынешнем положении дел. Я полюбовалась на эти выверты, выслушала несколько дежурных комплиментов, выдержала закатывание глаз и вежливо попросила гостя пойти вон. «По пятницам не подаю». 13. «По пятницам не подаю» – фраза из КФ «Место встречи изменить нельзя». Довольно забавно, но данный мой поступок тут же стал известен. Видимо, Лорила пожаловался кому-то из фанатов. Девицы все, как одна, дружно меня осуждали, а вот мужчины смотрели благосклонно. Видимо, герой-любовник достал всех. Нартер, кстати, тоже искренне удивился, что я не клюнула на этого мужчину мечты. Ха, да они издеваются, что ли? Какая мечта, если оно на мужчину-то похоже весьма условно? Нет, каждому свое, конечно, Но мне ближе охотники, решительные, бесстрашные и упорные. Тот же Нартер, например, вполне мог переждать сезон штормов. Он прилично заработал на поднятии различных ценностей с морского дна. Однако сидеть на месте он не желал. «После сезона штормов я вернусь», — пообещал Нартер. «Попробуй только не вернуться», — напутствовала его я. «Лично подниму твой труп и извращусь над ним с особой жестокостью». Глава 8. Нартер. Боги всегда действуют непредсказуемо. Всегда. И совершенно нельзя предугадать, чем встретит тебя грядущий день. Порою удачная охота за очередным монстром приносит хорошие деньги, а иногда долгое путешествие оказывается безрезультатным. И так происходит не только с окружающей действительностью, но и с людьми. Некоторые, кому ты помогал и от кого, казалось бы, мог ожидать ответной любезности, отворачиваются от тебя в самый нужный момент. А кто-то, на кого особо не рассчитывал, совершенно неожиданно помогает. Почему Хельга именно мне предложила участвовать в авантюре с погружением на морское дно? Она, конечно, объяснила это наличием у меня авантюрности, но вряд ли это было единственной причиной. В принципе, мы всего лишь обменялись услугами, я ей ингредиенты, она мне, готовые артефакты и зелья. Вполне выгодное сотрудничество, кстати, зелья у Хельги получались, первый сорт. Я и не ждал ничего большего от этого взаимовыгодного обмена. Но Хельга сумела меня удивить и предложить нечто действительно необычное. Впервые спускаться на дно было непривычно. Не то что страшно, но определенно не по себе. Однако как только я увидел контуры затонувшего судна, мандраж прошел. А уж когда мы начали поднимать со дна ценности, появился азарт. Даже Дьорлтрис присоединился к погружениям. Хотя, конечно, я и не сомневался, что он не усидит на месте. Хельга предложила нам очень хорошую долю, больше, чем мы ожидали. В конце концов, изобретение-то ее было, и с владельцем груза договаривалась она, а мы оба находились в таких стесненных обстоятельствах, что готовы были согласиться и на меньшие, и ухватились за представленный шанс обоими руками. После первого погружения последовали второе и третье. Даже после того, как весь груз с корабля был поднят, мы с Гирлом-Тависом продолжили исследовать морское дно. Нет, настолько большого куша нам уже не подворачивалось, но зарабатывать получалось хорошо, и пустых дней не было. Даже когда приблизился сезон штормов, мы уже были достаточно обеспечены, чтобы его пережить. Вот только сидеть на одном месте мне совершенно не хотелось, тем более, что подвернулся интересный заказ, обещавший хорошую прибыль. В конце концов, этот Йорл-Тавис на одной ноге далеко не упрыгает. А я молодой крепкий парень, мне на лавке лежать некогда. За время сотрудничества у нас с Хельгой сложились очень неплохие отношения. Не глупая, целеустремленная, изо всех сил желающая учиться, она работала на износ, стараясь закрыть контракт. Брала у меня уроки, сама делилась знаниями и постоянно что-то изобретала. Один ее сундук чего стоил. На этот артефакт облизывалась не только Академия, но и многие мои знакомые. Это ж мечта путешественника. И как к Хельге в голову пришла подобная идея. Впрочем, другие ее разработки были не менее интересными. Чего только стоила самобеглая коляска или двухколесный экипаж, который сразу начал пользоваться популярностью. А за ее красками для волос вообще целая очередь стояла. Странно только, что она сама в блондинку не перекрасилась. Хотя, Хельга во многом вела себя непривычно. Какая-то она была чересчур самостоятельная. Нет, я встречал выпускниц школы, которые пытались сами отработать контракт, хотя тех, кто вышел замуж и свалил данную обязанность на мужа, гораздо больше. Я даже видел дам, которые вполне самостоятельно ведут бизнес. Но Хельга была не очень на них похожа. Она умела найти общий язык абсолютно с каждым. И, в то же время, не кокетничала с мужчинами направо и налево. Того же Мартиса, например, она воспринимала только как хорошего знакомого. Я даже удивился, когда Хельга согласилась сходить со мной на представление, которое устроил столичный театр. Тем более, что предлагалось не место в зале, а самодельная доска между крышами. Однако Хельга восприняла это вполне нормально, и за принесенные подушечки выразила искреннюю благодарность. Но, что самое удивительное, она принесла с собой корзинку с едой и выпивкой. Мне понравилось. Еще одной странностью было то, что Хельге не приглянулся Лорила. Ее спектакль не очень понравился, но это ладно, это на любителя, а вот главный герой девичьих грез очень непривычно. По Лорила сохнут, кажется, все женщины от 7 до 70. Этот тип, с какой-то стати, считается образцом идеального мужчины. Потому меня и удивило, что Хельга не разделяет всеобщей дамской влюбленности. Кажется даже, она была разочарована. Причем настолько, что когда Лорила нанес визит в надежде на алхимические подарки, его нелюбезно выставили за дверь. Однако больше всего меня удивила реакция Хельги, когда я собрался на очередную охоту за монстром. Она как-то нервно отнеслась к этому факту, хотя я отправлялся в опасное путешествие далеко не в первый раз, и сделала мне неожиданный подарок. Я даже растерялся. Одни только зелья, мази и артефакты тянули на вполне приличную сумму. А уж сколько стоила фляга, в которой помещалось 4 ведра воды, вообще сложно представить. Но самым необычным подарком, пожалуй, стало вязаное серое облако, похожее на кольчугу с длинными рукавами. Оно было необычайно теплым, а красные полоски рисунка складывались в четкий орнамент. Нет, я и раньше видел вязаные вещи, в основном, у третьего сословия. Но это было нечто грубое и бесформенное, а здесь совершенно необычайная вещь, удобная, мягкая и согревающая. Неужели Хельга сделала это сама? Похоже, у нее золотые руки не только в том, что касается зелий и артефактов. Имперский глава теней. Это был долгий, кровавый, но очень красивый танец смерти. Два существа, вооруженные мечами, кружили на поляне, пытаясь достать противника. Вечный поединок добра и зла никогда не заканчивался. Он просто периодически затихал, чтобы снова вспыхнуть очередным эпическим сражением очередных героев. Свет и тьма привычно сошлись в схватке, пытаясь выяснить, кто в этот раз окажется сильнее. Крупный брюнет, одетый в меха и кожу, свирепо размахивал двуручником и буквально светился от навешанных на него магических амулетов. Мышцы бугрились, квадратный подбородок выпячивался вперед, а глубоко посаженные черные глаза горели ненавистью. Противостоящий ему хрупкий блондин буквально парил над землей. Казалось, он без особого труда отражает страшные удары, и двуручный меч вовсе не соперник его собственному узкому хищному клинку. Его магия пела, отражая опасные заклятия, фиалковые глаза сияли азартом, а длинные волосы с перламутровым отливом, казалось, жили своей собственной жизнью. Совершенная внешность, перед которой меркла даже красота перворожденных, должна была вдохновлять поэтов и художников. Но брюнет не обращал на нее никакого внимания. Ему нужно было победить. Победить любым способом. В борьбе добра и зла не бывает запрещенных приемов. Вылетевшая из кустов стрела воткнулась блондину меж лопаток и заставила его сбиться с такта. Всего на мгновение, но смертельный танец не прощает подобных ошибок. Двуручный меч воспользовался представившимся шансом и хищно вгрызся в хрупкое, худощавое тело. Блондин тихо вскрикнул и медленно осел на землю. Брюнет провернул меч в теле, подошел ближе и свернул шею павшему противнику. Наступившая тишина была оглушающей, нетерпимой, и брюнет тут же ее нарушил. Он притащил хвороста, обложил им тело врага, водрузил сверху артефакт и прочел заклятие. Вспыхнувший магический огонь быстро превратил павшего противника в пепел. Брюнет с любовью вычистил меч и невольно, уже в который раз, залюбовался его смертоносной красотой. Это оружие было создано специально для подобных сражений, выкованное из упавшей звезды и магически закаленное в жерле вулкана, оно не имело себе равных. Брюнет убрал меч в ножны, свистнул, и из кустов показался оруженосец, который вел на поводу коней. «Твоя стрела была кстати», — признал победитель. Оруженосец засиял довольной улыбкой и помог брюнету облачиться в парадную одежду, белую накидку с нарисованным на ней красным крестом. Добро опять победило зло, и окружающие должны были узнать об этом. Блондин вынырнул из сна резко, рывком. Сбивчивое дыхание никак не хотело выравниваться, а под лопаткой и в груди не чувствовалась боль. Когда же эти треклятые сны перестанут его мучить? Неужели это и есть плата за совершенствование своего тела? Штатный целитель, пожевав губами, предположил, что вместе с возможностью видеть магическую сущность имперский глава теней получил возможность заглядывать в чужие миры. Ха, заглядывать. Если бы все было так просто. Блондин словно подключался к разумным существам, переживая последние минуты их жизни. И, что было совсем пугающим, все, кого он видел, подозрительно походили на него как внешне, так и своей неживой сущностью. Может быть, сны его о чем-то предупреждают, но о чем? Блондин добросовестно пытался припомнить детали недавнего сна. Хаем, кажется, речь шла о каком-то сражении между светом и тьмой, но каким образом день и ночь могли противостоять друг другу, совершенно неясно, какая-то совершенно бредовая постановка вопроса, или странный красный крест на одежде победителя должен был о чем-то сказать блондину. Понятно, что это какой-то символ, но символ чего? Блондин потер ладонями лицо, пытаясь окончательно проснуться и прийти в себя. Нужно просто записать этот сон в книгу, как он делал это ранее. Рано или поздно, закономерность появится, и блондин поймет, чего от него ждут те, кто подкидывает странные сны. Случайностью это точно быть не может, а в совпадение он давно уже не верит. Когда-то давно у него было имя, довольно громкое, поскольку принадлежал блондин к богатому, знатному и весьма влиятельному роду. Вот только родился он третьим сыном, а значит, ни титула, ни состояния не наследовал. Они переходили первому потомку. Второй, впрочем, тоже не оставался в накладе, идя по военной стезе. Старые связи, немного денег, представление ко двору, и вот уже ему присвоен приличный чин, к которому полагалось достойное денежное содержание. Третьему сыну, к сожалению, не светило и этого, даже магический потенциал ему достался по остаточному принципу. Впрочем, родители дали блондину вполне приличное образование, отправив в академию, как и старших сыновей, а там уж он не упустил своего шанса, выбрав клан теней. Нет, можно было, конечно, стать чиновником, но его не привлекала эта стезя. Это для какого-нибудь торгаша стать главой города, предел мечтаний, а для потомка древнего рода подобное назначение унизительно. Несмотря на то, что ритуал теней предусматривает отказ от своего прошлого, потеряно было только имя, но не семья. Семья помогла, одобрив выбор. Более того, если бы не связи отца, вряд ли блондину удалось бы стать имперским главой теней и получить столько власти. Вообще-то, ритуал должен был полностью освободить его от старых привязанностей и сделать непредвзятым, оторвать от бывших родственников и друзей, сделать так, чтобы прошлая жизнь стала только невнятным воспоминанием, не вызывающим никаких эмоций. Возможно, так и произошло бы, если бы в их роду не хранился древний защитный артефакт. В результате, блондин ничего не забыл, и продолжил общаться со своей семьей, пусть и негласно. Более того, он периодически помогал своим родственникам. Впрочем, если учесть, сколько в него было вложено, это просто был его долг. Аристократы не выжили бы, если бы не стремились сделать все для процветания собственного рода. Деликатный стук в дверь дал понять, что пора вставать и возвращаться к делам, а дела были не очень. Заговор, которому, казалось, уже отрубили одну голову, неожиданно обзавелся другой. И где? В тихом провинциальном городке. Происходящее очень не нравилось имперскому главе теней, и он хотел разобраться. Блондин вылез из постели и потянулся. Кровать с резными столбиками из ценных пород дерева, тяжелый бархатный балдахин, эльфийский шелк и тонкое кружево белья роскошь была такой привычной, что уже перестало приносить удовольствие. Горячая вода, легкий завтрак и кипа документов, в которых следовало разобраться. Да, его тело было изменено, чтобы повысить выносливость, стимулировать рефлексы и снизить утомляемость, но обилие работы удручало. Очередной отчет, смятый тонкими пальцами, полетел в камин. Несмотря на все эксперименты с телом, и среди теней находились личности с отсутствием мозгов, особенно в нижнем звене. Да и кто туда попадал? Выходцы из обнищавших семей, представители второго и даже третьего сословий, авантюристы, чего от них ждать? Их и использовали на не самых сложных работах, слежка, доносы, прослушка, но кто бы их еще научил отчеты нормальные писать? И почему этот бред вообще оказался на столе у имперского главы теней? Можно подумать, что ему еще никто не сообщил об изобретении полуразумного сундука. Вполне интересный проект, кстати. И нет, он нисколько не попирает устои и не нарушает законы. Эксперименты на живом и неживом существе очень сильно различаются. И интерес теней может вызвать только первое, поскольку благополучный результат означает либо утечку информации, либо появление сверходаренного мага. Первое вероятнее. Сами тени шли к нужному результату веками, и это имея в распоряжении лучшие лаборатории, достойное финансирование и широкое поле для экспериментов. Разумеется, результаты исследований были строго засекречены, и вспоминать о внесенных в собственное тело изменениях тени не любили. Да, среди представителей первого сословия процент выживания после проведения ритуала был несоизмеримо выше, чем для остальных, но риск оставался. Каждый раз, с новым изменением, в тенях становилось все меньше человеческого, и тут главное было не переступить грань. Прецеденты бывали. Блондину повезло. Семейные артефакты позволили ему относительно безболезненно пережить и ритуал, и внесенные изменения. Правда, на внешности это сказалось странно. И так не слишком массивное, аристократическое телосложение превратилось в болезненную хрупкость, а идеально правильные черты лица стали больше пугать, чем привлекать. Любой из теней, впрочем, как и Архимаг, мог почувствовать исходящую от фигуры власть, мощь и ядовито-холодную ауру смерти. Призрачные кони, результат одного из самых удачных экспериментов теней, тоже это чувствовали. Но, в отличие от живых зверей, не пугались, а ластились. Жаль, что частичное превращение в неживое существо несло с собой определенные неудобства. Впрочем, мелкие сошки клана теней не подвергались глобальным изменениям. Им это было не нужно. Для эффективного выполнения работы они должны были сливаться с толпой, быть такими, как все, и не вызывать подозрений. Они вполне могли находиться на свету и нормально отражались в зеркалах, так что работа не страдала, и большинство из них приносили действительно важные сведения, а не как этот блюститель неизвестно чего. Приехав в Хлоиппа, имперский глава теней планировал как можно быстрее разобраться с недоразумением, то есть, это он поначалу думал, что произошло именно недоразумение, и только личная беседа с Гирлом Маурцем и чтение отчетов допроса тела караванщика смогли изменить его мнение. А уж после того, как на местном кладбище выловили алхимика, пытавшегося открыть портал, дело совсем осложнилось. Похоже, в этот приморском городке придется задержаться. В общем-то, блондин прекрасно помнил, что еще ни одно планирование не пережило встречи с реальностью. Но он и подумать не мог, что его планы и получившиеся результаты будут настолько сильно отличаться друг от друга. Тем более, что внятных результатов-то пока и не было. Торговцы, возжелавшие сменить короля, да не смешите меня. Нет, среди выходцев из второго сословия действительно нашлось несколько людей, которые слишком много о себе возомнили. С ними уже разобрались. Но пределом мечтаний этих торговцев была власть, лояльная ко второму сословию, и они готовы были заплатить за некоторое изменение законов. И кто при этом будет сидеть на троне, их уже не столь интересует. Имперскому главе теней даже было интересно, кто пустил слух, будто смена правителя – это идея торговцев, и зачем это было сделано. Прижать второе сословие и отнять у них часть прав, ага, и опять заполучить финансовые проблемы. Все те послабления, которые есть у торговцев, они буквально выгрызли, и расставаться с ними не захотят. Так в чем соль, или кто-то, чересчур умный, захотел начать в стране смуту, стравив первое и второе сословие. Идея несколько дикая, но логичная. Аристократам подкинули мысль, что торговцы, якобы, обнаглели настолько, что лезут в дела престола наследия, а торговцам намекнули, что они могут лишиться некоторых привилегий. И кто же это у нас такой умный, а? И куда вел портал, который пытался открыть алхимик? К сожалению, у самого преступника ничего толкового узнать не удалось. Алхимик был всего-навсего пешкой, и над ним явно поработали. Он не помнил ни лица нанимателя, ни конечной точки маршрута. А когда его мозги начали потрошить специалисты, пытаясь снять блок, сработала артефакторная закладка, и внутренний взрыв кислоты буквально растворил голову. Оставшийся после этого труп допросить уже было невозможно. Конечно, специалисты еще покопались, пытаясь определить маршрут алхимика по пыльце на одежде, глине на обуви и остаткам еды в желудке, но результат получился расплывчатым. Нужно было посылать теней, чтобы на местах побеседовали со свидетелями и нашли хоть какую-то зацепку. Пока ясно было одно, имелся не только заговор высокопоставленных властолюбцев, не побрезговавших привлечь к своей авантюре торговцев, но и игра посторонней службы разведки. Вот только чьей, логично было бы предположить, что в очередной раз активировался правитель Магриба. По молодости лет он проиграл сражение его величеству Рамуальду II Славному, отделавшись потерей изрядного куска территории и сестрой, отданной в жены сыну победителя. Так что не было бы ничего удивительного, если бы он решил отыграться. Особенно после убедительных побед на севере, после которых он увеличил территорию своей страны примерно на 1/6. Теперь у него есть опыт, есть проверенное в боях войско, и, что самое важное, нет достойного противника. Рамуальд II Славный отошел в мир иной, а достойных последователей у него не появилось. Сын больше занят балами и дамами, самоуверенно полагая, что прошлые победы напугают недоброжелателей. Ну сначала, может, и напугают, а потом все равно найдется смельчак, проанализирует ситуацию и рискнет. И чем, спрашивается, Максимус думает. Ладно, сам Ромуальд III сияющий, от него ничего путного ждать не приходится. Но первый министр, поставленный специально для того, чтобы следить за порядком, да уж вот кому не повезло, так это Максимусу. Третий сын короля Ромуальда и должен был стать главой теней, но во время ритуала что-то пошло не так. Находящийся под защитой артефактов, Максимус выжил, но тенью стать не смог. Правда, он получил долгую жизнь и обострившиеся аналитические способности, но вряд ли это было равноценной заменой. К тому же, магическую клятву верности интересам государства приносит до ритуала, а не после. Если верить сохранившимся в архивах теней документам, первое время Максимус рвал и метал. Успокоился он только через несколько лет, а потом, получив пожизненный портфель первого министра, втянулся в политику. С Ромуальдом II славным они не слабо порезвились, увеличивая территорию, закручивая гайки подданным и пытаясь усилить влияние на академию. К сожалению, воспитание сына за всеми этими великими делами было запущено, и выросло то, что выросло. Так что последние два десятка лет Максимусу приходится пахать за двоих. Может, сказалась усталость и перенапряжение, и он уже не успевает следить за всеми нюансами. Армией-то всегда сам Ромуальд II занимался.